какое жалкое зрелище я собой представлял. Как мало требовалось, чтобы превратиться в омерзительного, малодушного труса. Небольшое недомогание и боль, 2-3 недели курортной жизни, период бессонницы, и вот уже я по горло увяз в хандре и отчаянии. И это я, слышавший голоса индусских богов. Как хорошо, что злые чары наконец рухнули, что меня опять окружает воздух, солнечный свет и действительность, что я опять слышу божественные голоса, опять чувствую в сердце любовь и благоговение. Внимательно перебрал я в памяти эти унизительные дни, расстраиваясь и дивясь, печались, но и посмеиваясь над всей той чепухой, что меня опутала. Нет, теперь мне незачем больше ходить в курзал и даже в столь исполненный достоинства и горный зал. Теперь я не затруднял себя вопросом, куда употребить свое время. Чары рассеялись. И когда я сейчас, всего за несколько дней до конца лечения, задумываюсь над тем, как же это могло случиться, когда ищу причину своего падения и всех постыдных своих переживаний, мне достаточно прочесть любую страницу этих записок, чтобы ясно увидеть причину. Не мое фантазерство и не моя мечтательность, не мой недостаток морали и буржуазности были в том повинны, а как раз напротив. Я именно был чересчур морален, чересчур разумен, чересчур буржуазен. Старая вечная моя ошибка, которую я сотни раз совершал и всегда горько в ней раскаивался, приключилась со мной и на сей раз. Я хотел подладиться под норму, хотел выполнить требования, которые никто мне не ставил, хотел быть или представиться тем, кем вовсе не был. Вот и получилось снова, что я совершил насилие над собой и над жизнью. Хотел быть тем, чем не был. Каким образом? Я сделал из своего ишаса специальность. Играл роль ишатика, курортника, подлаживающегося под буржуазное окружение постояльца гостиницы, вместо того, чтобы просто оставаться самим собой. Я придал чрезмерное значение бадану, лечению, окружающей меня среде, болям в суставах. Я вбил себе в голову претерпеть этот курс лечения и непременно выздороветь. Путем покаяния, епитимьи, ханжества, посредством ванн и омовений, врача и браминских чар я хотел достичь того, что может быть достигнуто лишь путем озарения». Вечно со мной та же история. И эта знаменитая ванная психология, которую я себе придумал, лежа в теплой воде, тоже такой фокус, попытка мысленно овладеть жизнью. Она неизбежно должна была кончиться провалом и за себя отомстить. Никакой я не представитель некой особой философии ишатиков, как одно время воображал. Да такой философии и не существует вовсе. И нет также мудрости 50-летних, о которой я фантазировал в предисловии. Возможно, мое нынешнее мышление несколько отличается от свойственного мне лет 20 назад, но чувства и сущность, желания и надежды не изменились, не стали ни умнее, ни глупее. Сейчас, как и тогда, я могу быть то ребенком, то стариком, то 2-летним, то 1000-летним. И мои попытки подладиться к нормированному миру, изображать 50-летнего ишатика, остались столь же бесплодны, как и моя попытка примириться с ишасом и баданом посредством моей психологии. Есть 2 пути к спасению. Путь праведности для праведников и путь благодати для грешников. А я грешник. Опять совершил ошибку, попытавшись достичь чего-то праведностью. Никогда у меня ничего с ней не получается. Бальзам для праведников, Для нас, грешников, праведность — яд. Она нас озлобляет. Видно, мне суждено опять предпринимать такие попытки, делать такие промахи, так же, как в духовной области мне, писателю, суждено всякий раз наново попытаться овладеть миром не силой искусства, а мыслью. Опять и опять отправляюсь я в эти дальние и трудные одинокие путешествия, настойчиво пытаюсь чего-то достичь разумом, и всегда это кончается болью и потерянностью. Но всегда за этой смертью вновь рождаешься на свет. Всегда на меня нисходит озарение. И боль, и потерянность уже переносимы. Блуждания были не напрасны, поражения были драгоценны, ибо они отбросили меня на лоно матери, вновь дали мне возможность испытать озарение. Итак, я прекращаю читать себе мораль. Не стану хулить свои умозрительные и психологические попытки, свои попытки вылечиться, поражение и подавленность. Не стану ни о чем жалеть и не стану больше обвинять себя. Все было к лучшему. Я вновь слышу голос Божий. Все хорошо. Когда я сейчас оглядываю свой 65-й номер, со мной творится что-то странное. При мысли о близком расставании я испытываю к этой комнате какую-то нежность, и расставание заранее причиняет мне боль. Как часто я здесь, за этим самым столиком, исписывал страницу за страницей. Иногда с радостью и сознанием того, что я делаю нечто ценное, иногда впав в уныние и неверие, и все же полностью отдаваясь работе, пытаясь понять и объяснить, или хотя бы чистосердечно исповедаться. Как часто я в этом кресле читал Жан-Поля, сколько часов и ночей провел без сна на этой кровати в алькове, погруженный в себя, споря с собой, оправдываясь, воспринимая себя и свои страдания как притчу, как ребус, смысл и разгадка которых мне когда-нибудь непременно откроются. Сколько писем я здесь получил и написал. Писем от незнакомых и к незнакомым, которым мое отраженное в книгах «я» показалось родственным, которые в вопросах и утверждениях, обвинениях и исповедях человеку, показавшемуся им родственным, искали того же, что и сам я ищу в своих признаниях и творчестве. Ясности, утешения, оправдания и новой радости, новой чистоты, новой любви к жизни. Сколько мыслей, сколько настроений, сколько грез посетили меня в этой комнате. Здесь, пересиливая хмурую утреннюю разбитость, я заставлял себя встать, чтобы принять ванну, и в ноющих, негнущихся суставах заранее предчувствовать смерть, различал пугающие знаки бренности. Здесь я во многие хорошие вечера фантазировал или сражался с голландцем. Здесь, в тот счастливый день, прочел своей возлюбленной предисловие к психологии и видел, как ее обрадовала маленькая почесть, оказанная Жан-Полю, которого и она очень любит. И ведь в конце-то концов, время, проведенное в Бадене, это лечение, этот кризис, потеря и обретение внутреннего равновесия — были для меня важным этапом.